Наташа вбила в поисковик Яндекса слова «2018 год», «Лиговский проспект», «ДТП», «Эскалада». Но Яндекс долго не мог понять, чего от него хотят. Он предлагал квартиры на Лиговском проспекте, фотографии наиболее живописных зданий, завлекал в автосалоны, где проходили акции и распродажи, демонстрировал статьи о происшествиях на Невском, Московском, Ленинском проспекте и проспекте Просвещения, повествовал о главных событиях 2018 года. Тьфу, дурак! Наташа добавила уточнение: наезд на пешехода и мажоры. Поисковик снова сделал вид, будто не понимает, о чем речь. Он вывалил множество историй о наездах в Москве, Челябинске, Новосибирске, Ростове-на-Дону и ссылками на видеофайлы ток-шоу о давно всем известных мажорных бесчинствах. «Ты дебил или издеваешься, тупая жестянка?» – буркнула Новицкая. «Мам, а ты поиск с нейро не пробовала?» Она вздрогнула от неожиданности и выглянула из-за монитора. «Младшенький, как же ты тихо подошел! А почему ты не в школе?» «Суббота же!» Удивленно посмотрел на нее мальчик. «У тебя календарь на столе стоит. Ты, наверное, совсем заработалась». «Ай, заработалась», — признала Наташа. «Да, сегодня суббота. И, наверное, впервые за последний год соседи Марины Мухиной сегодня ночью хорошо выспались». «А о чем ты говоришь? Что такое поиск с нейро?» «Нейросеть Яндекса анализирует все, что есть в интернете по запросу», — пояснил младшенький. «И выдает оптимальный ответ. Я думал, ты знаешь. Ты ведь обложки для своих книг у Кандинского делаешь. Можно?» Он подошел к креслу матери, забрал у нее мышь. «Что ты ищешь?» «Летом 2018 года на Лиговском внедорожник сбил прохожего», — ответила Наташа. «И скрылся. Я пытаюсь найти какие-нибудь подробности». «У-у-у, как давно!» — протянул восьмилетний младшенький. «Сейчас попробую». Он быстро отстучал запрос и нажал незамеченную Наташей строчку «Поиск с нейро» под поисковой строкой. Компьютер на секунду задумался, потом сообщил: «Яндекс GPT суммирует результаты поиска». Открылся белый квадрат, по нему побежали строчки. «Видишь цифры в конце абзацев?» – спросил мальчик. «Это источники, тут все вкратце. А если тебе нужна полная версия, пройди по этим линкам». «Упс, а их мало, всего 3». «И откуда ты все это знаешь?» – спросила Наташа. «Я только сейчас про такой вид поиска узнала». «А вы с Лизой думаете, что я в телефоне только играю?» «Ай, скоро нейросети книги писать научатся», — покачала головой Наташа. «Ее способности растут с каждым днем. Вот недавно я сгенерировала с помощью ИИ отличные стихи на день рождения Таши Коган». «А лучше человека все равно писать не будет», — заверил ее сын и солидной походкой взрослого парня вышел, по пути прихватив вафельную конфету в шоколаде из вазочки на кофейном столике. Улыбнувшись ему вслед, Наташа занялась результатами поиска. «Да, похоже, что либо трагедия на Лиговке не привлекла внимания прессы и интернет-каналов, либо кто-то старательно зачистил всемирную паутину. А эти 3 источника, видимо, просто случайно пропустил. Болтались в самом конце списка и не попались на глаза чистильщикам». Кликнув на все 3, Наташа набрала в поисковике и название журнала «Происшествия», желая порыться на их сайте. Но интернет сначала непреклонно выдал ошибку 404, а потом официальный текст о том, что журнал «Происшествия» прекратил свое существование в январе 2019 года по документу номер серии. Из интереса Наташа попыталась найти сохраненные копии хоть каких-то номеров журнала, но и они числились в несуществующих или удаленных страницах. Или на экран выскакивала грозная 403 «Forbidden». «Интересно», — подумала саркастически настроенная из-за неудачного поиска Наташа. «Почему всем нам предписывают избавляться от иностранщины в текстах? И даже иностранные названия общепита и досуговых учреждений собираются русифицировать. А отечественное интернет-пространство все еще пестрит этими эррорами, форбиденными линками и прочими капчами. Вместо того, чтобы писать как положено: ошибка, сюда нельзя, ссылка, проверка личности». «Ясно, кто-то из родителей ребяток во внедорожнике очень постарался оградить свое дитятко не только от наказания, но и от дурной славы». На всякий случай Наташа отправила запрос на подшивку происшествий в Центральную петербургскую библиотеку, не особо, впрочем, надеясь на положительный ответ. Если даже интернет буквально шкряпкой прочистили, то, конечно, и о библиотеках позаботились. Наташа открыла первую ссылку по запросу с помощью нейросети. Там почти дословно пересказывалась уже прочитанная журнальная статья «Ничего нового». По второй ссылке Наташа прочитала, что погибшему Николаю Д. было 63 года, из которых 42 он проработал поваром в столовой школы номер. В третьей статье «Смотри фото» говорилось, что веб-камера у светофора зафиксировала момент, как на переднем сиденье машины убийцы парень с девушкой вырывают друг у друга руль, и за дорогой никто не следит. Но на месте фотографий были только серые квадраты с перечеркнутыми наискось кругами, фото удалено. На месте видео виновато смотрел с экрана непонятный серый зверек в слюнявчике, стоящий перед разбитым монитором. Упс, тут было видео, но сейчас оно недоступно. Извините за неудобство, было написано под картинкой. Упс, упс, обосрался, пупс. В сердцах выругалась Наташа. «Что за детский сад? Можно же просто написать «видео недоступно», без дурацких рисунков. Или они считают пользователей слабоумными, которых можно отвлечь картинками из серии «Сами мы вчера из Чернобыля»?» Текста было мало. 63-летний Д. скончался на месте от полученных травм. Эскалада был найден через несколько часов. Все пятеро участников гонки, двое юношей и три девушки задержаны. Родители отказались от комментариев. У Д. остались жена, дочь и внучка. Ясен пень, информации было куда больше, и кое-кто умеет извлекать даже удаленные файлы. Но я этого не умею. Однако у Фимы и Ко в контактах есть один компьютерный ас, которого Никольский однажды спас от приличного срока за забавы с сетью одного серьезного учреждения. Доказал, что это не опасный злоумышленник, а просто гениальный болван, который захотел повыпендриваться «смотрите, как я могу». Теперь парень всегда рад им помочь, помня, что мог загреметь на 7 лет за свое бахвальство. И на свободе остался только благодаря красноречию Игоря. Именно с его помощью вычислили парочку мошенников, которые накуролесило всортовали. «Не вопрос, а задачу его, конечно», — сказал Уланов, когда Наташа попросила его обратиться к компьютерному гению за помощью. «А зачем тебе информация об этих лоботрясах и школьном поваре?» «Ай, мне не дает покоя журнал, найденный в бывшем стрип-клубе. Вернее, одна статья в нем». Наташа села напротив мужа. «Я обратила внимание, что эту страницу явно открывали чаще других. В интернете почти вся информация об этом ДТП подчищена. Остались только маленькие статейки с минимумом информации, стертыми фото и видео. А журнал через несколько месяцев после публикации прекратил свое существование». «Мне захотелось узнать, что от нас так старательно скрывают». «Да, там, где рядовой читатель последует совету, этой страницы у нас нет, но есть масса других. Нет, так нет, почитаю эту массу доступных, ты пойдешь на пролом». «Там, где мне говорят, куда лезешь, это нельзя, я отвечаю, на кухне у себя командуйте», — улыбнулась Наташа. «И прочту то, что хочу, а не то, что мне милостиво разрешают». «Когда жизнь ставит препоны, я отшибаю им панчикряки и рву дальше». «Я ему отправил вводные данные, принял в работу». «Спасибо, солнышко!» Наташа благодарно поцеловала мужа. «Да, стоит кинуть месседж в WhatsApp, чтобы хоть ненадолго побыть светилом». Усмехнулся ей вслед Виктор. «Ты лучший в мире муж», — с порога сказала Наташа. «Так, теперь мне стало еще интереснее узнать побольше об этом наезде». У здания женского следственного изолятора на Арсенальной улице Ефим Коган остановил свою машину так, что визг прихваченных тормозами покрышек был слышен, наверное, даже в большом доме, неподалеку на Литейном проспекте. «Будешь так тормозить, назад машину на себе потащишь». Выходя из машины, Белла поморщилась от запаха паленой резины. «Покрышки продерешь». «Пошли они!» – буркнул Коган, непонятно, кого имея в виду. «Покрышки или людей, которые выдернули его из дома субботним утром и вывели из себя». Спохватившись фразу, он закончил на идиш. Белла тоже была невоздержанной на язык и могла в пылу гнева разразиться эмоциональной тирадой на цыганском языке. Но все же Ефим щадил чувства жены и, желая выругаться, переходил на идиш. «Смотри, чтобы Таша не запомнила!» «И нигде не повторила твои фашитнесы и зинзей», — попросила жена. «А то влетит нам за такое полиглотство от опеки». «Ай, влетит собачке под хвост». Коган бабахнул дверцей так, что водитель проезжавшего мимо автобуса чуть не врезался в столб. «Ты так бесишься из-за испорченной субботы?» — спросила Белла, доставая сигареты. «Я уже забыл, когда ее справлял. Ефим тоже закурил». «Фу, нужна пауза, прежде чем заходить. А то я тут как понесу по кочкам, чертям тошно станет». «Ой, хорошо еще, что Таша пока плохих слов не знает, а то сказала бы, что ее мама пустоболка». Вздохнула Белла. «Третью неделю обещаю ребенку пойти с ней на Крестовский остров. И третий раз подряд все срывается в последний момент. А потом погода окончательно испортится, и жди тогда тепла, как в море лодочку». «А няня сводит», — махнул рукой Коган. «На крайняк можете сходить в любой торгово-досуговый комплекс. Там в непогоду тоже можно отлично потусоваться с дочкой». «Но блин же! Я сегодня хотел поработать над апелляцией по делу Астафьева. Довести ее до ума, чтобы в понедельник уже отправить. А этой дурище Мухиной приспичило затеять драку и загреметь в карцер. Мало того, она еще охранница в репу заехала. Все угомониться не может и в камере концерты закатывает». «Фима», — сказала Белла, — «а тебе не кажется, что тут кое-кто сгущает краски? Нам сказали, что Мухина бедную тетку чуть не пришибла, но ты в это веришь? В СИЗО далеко не кисейные барышни служат, все здоровячки подковы могут ломать. В драках тренированные научны любого буяна в бараний рог скрутить. А Марина больше языком молотить умеет, чем кулаками. Одно дело кого-то за волосы потаскать или толкнуть, или рожу ногтями попортить, да и то с оглядкой, чтобы за побои отвечать не пришлось. И совсем другое — расквасить физиономию сотрудницы внутренних войск». «Да». Гнев Когана начал утихать. Ефим задумчиво сдвинул холеные брови. «Не похоже барышня Мухина на Рэмбо или Никиту. Ладно, сейчас будем разбираться». «Только не психуй там», — попросила Белла. «А то нам транспорт с пряжки вызовут. Ты тут уже недавно нашумел по делу Васиной». «Правильно нашумел. Что придумали? Лишать свидания с адвокатом за то, что суп в толчок вылила? Как в детском садике. Кто кашу не доел, гулять не пойдет. Не имеют права препятствовать общению подследственного с адвокатом. Да и потом я это услышал после того, как 2 часа в очереди отсидел. А это выбесит кого угодно». «Белка, не ржи, вовсе я не все время психую». «Ну что ж, дети мои», — Коган выбросил окурок и протяжно вздохнул. «Пойдем, как говорится, благословясь и помолясь».